Наверное, еще столкнешься с Вильской. Уверен, что побежала докладывать. «Зембу доставил», — доложил, вернувшись, Герсон. А Вильскую как раз встретил у входа в кафе. Этого следовало ожидать, хотя они играют второстепенную роль. «Давай, Зембу». Вошедший в кабинет человек был невысокого роста, с квадратным черепом, коротко остриженными волосами и носом картошкой. Его маленькие глазки поблескивали сквозь узкие щелочки век, лицо было изрыто оспой. «Значит, вы знаете, Эльмер», — начал дознание Выдма. «Ее еще называют Белая Анка». Гардеробщик кивнул. «Конечно, знаю. Она часто заходила. В последнее время не показывается. Наверное, вы о ней что-то слышали. Можете сказать, что?» Зембо потер голову рукой и зыркнул узенькими глазками на майора. Было видно, что он раздумывает, что говорить, а о чем умолчать, так как вопрос давал свободу выбора. Наконец решился и заявил: «Ничего не слышал». «А что я мог слышать?» «Предупреждаю, мне довольно много известно касательно этого дела, так что от дальнейших ваших ответов зависит, где вы будете размышлять над всем этим. В наших апартаментах или же вернетесь на работу?» Зембо наклонил голову и вновь провел рукой по волосам. Потом, вздохнув, выпрямился. «Я ничего такого не совершил, чтобы бояться отсидки. Ладно, пусть будет по-вашему. Предпочитаю с вами жить в согласии. Итак, вы велели забрать Эльмер из Олесья?» «Да, велел». «И куда же ее должны были доставить?» «Одна моя знакомая обещала взять к себе». «Понимаю. И уже от нее она должна была быть переправлена в другое место. Как фамилия вашей знакомой?» «Рената Вильская». «А от Вильской куда собирались перевезти?» Зембо пожал плечами. «Этого я не знаю. Ей какая-то опасность грозила. Она должна была переждать у Вильской несколько дней, пока все уляжется». «Что уляжется?» «Она что-то стянула, но что, это мне неизвестно». «Значит, придумали сказочку об угрозе, чтобы предстать в роли добрых опекунов?» «Я повторяю то, что мне сказали», — пробурчал Зембо. «Кто же просил вас об этом?» Выдма преднамеренно задал важный для него вопрос только теперь. Зембо повернул голову и какое-то время рассматривал секретаря, пишущего протокол, потом перевел взгляд на Выдму. Пошевелил губами, будто собираясь заговорить, но ничего не сказал. «Я хочу обратить ваше внимание, пан Зембо», — начал спокойно Выдма, «что дело гораздо серьезнее, чем вы думаете. С убийством связано, и не одним. Надеюсь, вы не станете самому себе вредить». Зембо провел языком по губам. На скулах у него заходили желваки. «Если честно, то я даже не знаю имени, под которым он сейчас живет», — медленно процедил Зембо. «А раньше?» «Алоизий Ковальский. Только это было в 1949 году, а потом он, кажется, выправил себе другие бумаги». «Значит, вы старые знакомые. Где же познакомились?» «Вместе сидели». «И за что?» «Я за хищение, а он за вооруженное ограбление. Потом наши дороги разошлись. Встретил я его года два тому назад, но не спросил, где он и как. Таких лучше не спрашивать. Я свое отсидел, и меня не тянуло искать его общество. Он очень опасный человек». «Вы же совсем недавно опять встретились с ним. Как это произошло?» «Как-то он позвонил мне рано утром и спросил, знаю ли я Эльмер. Я сразу понял, кто его интересует. Назначил мне встречу в кафе, а при встрече сказал, что интересуется этой особой, и попросил достать ее адрес. Я знать ничего не знал про его дела и пообещал достать. А вчера опять встретились, и он велел мне спрятать ее». «А как вы передали ее адрес?» «Он оставил телефон и велел спросить Густава». «Какой номер?» Зембо вытащил замусоленную записную книжку и принялся ее листать. Потом вяло пробурчал: В общем, номер вам даже не нужен. Звоните в ресторан «Столичный», который на Праге».